Глава 6. Когда надо вызывать скорую и думать о госпитализации. Пункт 1. Одышка при небольшой физической нагрузке или в покое. Обычно при ковиде одышка может появиться между 4 и 8 днем. Если она умеренная, не мешает разговору и позволяет подняться, например, на 2 лестничных пролета, то у молодых людей без хронических болезней это вряд ли указывает на проблему. Если одышка появляется на 2-3 день от первых появлений симптомов, повышение температуры, кашель, ограничивает физическую активность или возникает в покое, это всегда серьезно. Пункт 2. Симптомы обезвоживания. Головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое мочеиспускание. 3. Постоянно высокая температура выше 38. 4. Заторможенность, сонливость, апатия, спутанность мыслей. Людям высокого риска осложнений ковида надо быть особенно внимательными, и для них раннее появление одышки и усиление ее должно быть четким сигналом вызова скорой. Еще раз напомним, относятся к высокому риску. 1. Возраст более 65 лет. 2. Люди, находящиеся в больницах, домах престарелых, санаториях, там, где живут скученно. 3. Диабет. 4. Ожирение. 5. Сердечные болезни, включая гипертонию. 6. Хронические заболевания легких и астма тяжелого течения. 7. Хроническое заболевание почек. 8. Заболевание печени. 9. Иммунодефицит. 10. Хроническое курение. Когда не нужно вызывать скорую? Температура до 38 градусов. Напоминаю, нормальная температура человеческого тела 37,5 при измерении подмышкой и 38 при ректальном измерении. Ломота в теле, мышечная боль, головная боль, боль в горле. Кашель без одышки. Помните, сегодня лечь в больницу на лечение автоматически подразумевает попадание в агрессивную среду инфекционного госпиталя с колоссальными рисками внутрибольничного заражения не только вирусом, но и множеством других бактерий. В больницу именно ложатся, а не садятся или идут постоять. Только для лежачих и полулежачих больных. Не занимайте место того, кто в этом действительно нуждается. От коронавируса лекарства не существует. В больницах также их нет. Поэтому туда ложатся люди с тяжелым течением болезни. Мы не можем излечить от вируса, но можем управлять осложнениями. Давать кислород, лечить системные тромбозы, предупреждать цитокиновый шторм, лечить бактериальные осложнения. А легкое и среднелегкое течение болезни лечится дома. Как? Да бабушкиными способами. Постель, обильное питье, фрукты, бульоны, свежий воздух, проветривание комнат, жаропонижающее, парацетамол, по необходимости. Терпение и позитивный настрой. Как долго оставаться дома? У нас в стране это зависит от результатов контрольных тестов. Если все симптомы уже прошли, то требуется 2 отрицательных результата теста – мазок из носоглотки, с интервалом между ними не менее 24 часов. За рубежом возможно выйти и без контрольных тестов. Человек может выйти из самоизоляции через 3 дня после окончания всех симптомов, при условии, что от их начала прошло не менее 10 дней. Если же тест был положительным у человека с отсутствием каких-либо симптомов, то ему достаточно 10 дней самоизоляции, и потом он свободен. Напомню, это алгоритм других стран. У нас эти сроки растянуты до 2 недель с обязательным тестированием в конце.